Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряхлых и гниющих трупов, и, даже не щадя последних мгновений сознания, им даны, подарены эти мгновения, и, а главное, в таком месте. Нет, этого я не могу допустить. Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то есть, что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное. А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду, дело совести. Снесу в гражданин, там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает. Смятенный вид. Я кое-что прочел из текущей литературы и чувствую, что гражданин обязан упомянуть о ней на своих страницах. Но какой я критик? Я действительно хотел было написать критическую статью, но, кажется, я могу сказать кое-что лишь по поводу. Всего я прочел. Запечатленного ангела господина Лескова, поэму Некрасова и статью господина Щедрина. Прочел я тоже статьи Скобичевского в «Отечественных записках». Обе эти статьи в некотором смысле были для меня как бы новым откровением. Когда-нибудь непременно надо поговорить о них. А теперь начну сначала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела». Это рассказ господина Лескова в «Русском вестнике». Известно, что сочинение это многим понравилось здесь, в Петербурге, и что очень многие его прочли. Действительно, оно того стоит, и характерно, и занимательно. Эта повесть рассказана одним бывшим раскольником на станции в рождественскую ночь, о том, как все они раскольники, человек 150, целой артелью, перешли в православие вследствие чуда. Эта артель работников строила мост в одном большом русском городе и года три жила в отдельных бараках на берегу реки. Была у них своя часовня, а в ней множество древних образов, освященных еще до времен патриарха Никона. Очень занимательно рассказано, как одному господину, несовершенно маловажному чиновнику, захотелось сорвать с артели взятку 1015. Наехав вдруг в часовню со властью, он потребовал по 100 рублей с иконы выкупа. Дать не могли. Тогда он арестовал образа, и в них просверлили дырья, нанизали их на железные спицы, как бублики, и унесли куда-то в подвал. Но тут была икона ангела, древняя и особо уважаема, считаема артелью за чудотворную. Чтобы поразить, отмстить и оскорбить, чиновник, раздраженный упорством неплатящих раскольников, взял сургуч и ввиду всего собрания накапал его на лик образа и приложил казенную печать. Местный архиерей, увидав запечатленный лик святыни, изрек «Смятенный вид» и распорядился поставить поруганную икону в соборе на окно. Господин Лесков уверяет, что слова архиерея и распоряжение отнести поруганную икону в собор, а не в подвал, будто бы очень понравились раскольникам. Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден этот ангел из собора. С раскольниками связался англичанин, барин, и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту полюбил их. И так как с ним они были откровенны, то взялся им помогать. особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьезно хорошо, лучшее во всем рассказе. Все кончается тем, что за всеношной икону, наконец, выкрали из собора, ангелы распечатали, подменили икону новую, еще не освященную, которую взялась запечатлеть наподобие первой жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо. От новой запечатленной иконы видели свет. Правда, видел один только человек. А икона, когда ее принесли, оказалась незапечатленной, то есть без сургуча на лике. Это так поразило принесшего ее раскольника, что он тут же отправился в собор к архиерею и во всем ему покаялся, причем владыка простил и изрек: «Это тебе должно быть внушительно, теперь где вера действеннее? Вы, — говорит, — плутовством своего ангела печать свели, а наш сам себя ее синял и тебя сюда привел». Чудо так поразило раскольников, что они всею артелью 150 или около человек перешли в православие. Но тут автор не удержался и кончил повесть довольно неловко. К этим неловкостям господин Лесков способен. Вспомним только конец диакона Ахиллы в его соборянах. Он, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил разъяснить чудо. Сам же рассказчик, то есть мужичок, бывший раскольник, весело у него сознается, что на другой день после их обращения православии доискались, почему распечатлелся ангел. Англичанка не осмелилась закапать лик, хотя и не освященной иконы, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края клада. В дороге бумажка, конечно, соскользнула, и ангел распечатлелся. Таким образом, отчасти и непонятно, почему раскольники остались в православии, несмотря на разъяснение чуда. Конечно, от умиления, от ласки простившего их архиерея, но взяв в соображение твердость и чистоту их прежних верований, взяв в соображение посрамление их святыни и надругание над святынею их собственных чувств, взяв в соображение, наконец, вообще характер нашего раскола, вряд ли можно объяснить обращение раскольников одним умилением. Да и к чему? Кому? В благодарность за одно только прощение архиерея? Ведь понимали же они даже лучше других, что именно на самом деле должна бы означать власть архиерея в церкви, а потому и не могли бы умилиться чувством к той церкви, где архиерей после такого неслыханного, всенародно бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе взяточник-чиновник, касающегося как раскольников, так равно и всех православных, ограничиваться лишь тем, что говорит с воздыханием, смятенный вид, и не в силах остановить даже второстепенного чиновника от таких зверских и ругательных для религии действий. И вообще, в этом смысле повесть господина Лескова наставила во мне впечатление болезненное и некоторое недоверие к правде описанного. Она, конечно, отлично рассказана и заслуживает многих похвал, но вопрос: неужели это все правда? Неужели это все у нас могло произойти? То-то и есть, что рассказ, говорят, основан на действительном факте. Вообразим только такой случай. Положим, где-нибудь теперь в какой-нибудь православной церкви находится древняя чудотворная икона, повсеместно чтимая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников целым скопом выкрадывает эту икону из собора, собственно, чтобы иметь эту древнюю святыню у себя в Маленной. Все это, конечно, могло бы случиться. Представим, что лет через 10 какой-нибудь чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть знатную взятку. Они такой суммы дать не в силах. И вот он берет сургуч и капает его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели от того только что икона побыла в некоторое время в руках раскольников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона ангела, о которой рассказывает господин Лесков, была древле освященную православной иконою, чтимою до раскола всем православием? И неужели при сём местный архиерей не мог и не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни, а лишь с воздыханием проговорил «Смятенный вид»? Мои тревожные вопросы могут показаться нашим образованным людям мелкими и предрассудочными. Но я того убеждения, что оскорбление народного чувства во всем, что для него есть святого, есть страшное насилие и чрезвычайная бесчеловечность. Неужели раскольникам не пришла в голову мысль, что же, как бы сей православный владыко защитил церковь, если бы обидчиком было еще более важно лицо? Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? Ибо чем же объяснить поступок архиерея, как немалой властью его? Неужели равнодушием и леностью и неслыханным предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? Ведь если уж такая нелепость зайдет в головы духовных чад его, то уж это всего хуже. Православные дети его постепенно потеряют всякую энергию в деле веры, умиление и преданность к церкви, а раскол будет смотреть на православную церковь с презрением. Ведь значит же что-нибудь пасты, ведь понимают же это раскольники».